Активное отступление, увольнение. Увольнение по собственному желанию всегда лучше, чем по ликвидации предприятия, так как фирмы не умирают, и ценного работника всегда оставляют для нового витка их жизни. Избегай безработицы, даже если вполне обеспечен. Различай увольнение типа «есть места получше» и увольнение при достижении потолка. Увольнение без объяснения причин изрядно озадачивает босса. Часто на старой работе задерживает только невыплаченная зарплата. Некоторые тянут месяцами в надежде получить причитающееся. Нужно почувствовать ситуацию и легко бросать работу, освобождаясь от кабалы твоих должников. Начинать с нуля – это нормально, не трусь. Закладывай бомбы замедленного действия в фирму с первого дня работы. Но и не забывай время от времени переводить часовой механизм взрывателя до той поры, пока не уйдешь со скандалом. Крысолов, очистив склад, оставлял пару крыс. Программист оставляет крыс в базе данных. Печник вмуровывает в печь зуду, банку с ртутью и патефонными иголками, а строитель – тухлое яйцо под штукатурку. Всегда держи про запас не очень доходное, но надежное замороженное место. Оставляй надежные мосты для отступления даже тогда, когда горят демонстративно подожженные тобой лишние мостики. Не бросай клиентуру. Возможно, она предпочитает работать с твоим прежним работодателем именно через тебя. В случае конфликтного ухода используй посредника, но не объявляй об этом клиенту. В большинстве случаев о своих вариантах трудоустройства в контактах с работодателем не стоит заикаться ни до увольнения, провокации агрессии, ни после уменьшения шансов получить полный расчет. Он уже и так загребает. Не делись с прежним работодателем информацией о новом месте работы. Разве что, если хочешь ему показать, насколько здорово ты устроился сразу после того, как избавился от его галеры. Не делись тем, как делаешь. Уходя, протолкни на свое место дурака. На его фоне, наконец, оценят тебя. И работая, и увольняясь, играй с подталкиванием на свою работу или на похожее дело соперника, который не владеет твоей техникой. Того, кто на рынке труда может быть твоим конкурентом, есть смысл отправить к твоему предыдущему работодателю, оказавшемуся подлецом. И плюс – это месть. С богатым не судись. Не мсти, просто обещай отомстить. Все их кожаные танкеры с золотыми шейными цепями, кашемировое пальто с торчащими галстуками, их джипы и линкольны – это не для тебя. Ты охотник, ты партизан, и тебе уютно в простом камуфляже простого листопада. Запомни. Вооружившись изложенными здесь приемами партизанской войны, следует помнить о главном. Нужно быть не только партизаном, но и профессионалом.